it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Времени. Сегодня мы поговорим об идее прогресса. Идея прогресса появляется вместе с новым временем, и, собственно говоря, новое время и получило такое название, такое наименование, потому что люди определенной эпохи, то есть эпохи, следующей за эпохой Возрождения и реформации в Западной Европе, стали осмыслять свое время совершенно иначе, совершенно особенно. Они противопоставили это время, свою эпоху, эпоху после Возрождения и после реформации, сопоставили с предшествующей эпохой и пришли к очень фундаментальному выводу о том, что эта эпоха лучше, что эта эпоха прекраснее, что предшествующая эпоха была хуже намного, и новое время, вот модерн как таковой, это нечто гораздо более совершенное, более идеальное, более прекрасное. Итак, мы получили целую идеологию прогресса, почти церковь прогресса, если угодно, которая строит все свое понимание истории, человека, науки, религии, культуры, вообще всего, биологии, на этой линейной версии прогресса. То есть, ну, начиналось все, вот истоки этого мировоззрения прогресса, которое, в общем, довольно быстро приобрело характер представление о специфике времени. Вот почему мы об этом говорим о прогрессе в нашем курсе. Поскольку время, историческое время, культурное время, а потом и биологическое время в теории эволюции стало восприниматься как линейный прогресс. И вот эта идея линейного прогресса начиналась с того, что люди определенной эпохи, совершенно конкретной, 17-го, 18 веков, стали осознавать себя намного более полными, совершенными, такими сознательными, развитыми, чем их предшественники, чем Европа же, та же самая Европа, средних веков, античности, древности и так далее. Ну и по аналогии, вот этот принцип отсталости или недоразвитости распространялся заодно на все остальные народы, что точно ложилось на идею колонизации. Колонизация начинается как раз в конце 16 века, эпоха великих географических открытий. И, собственно говоря, эта колонизация Западом, незападных областей мира, сопровождается с еще одной колонизацией. Колонизацией модерном, премодерном. То есть Запад проецируют свои собственные модели на другие цивилизации и культуры, и на основании того, что они более совершенные, более прогрессивные, более состоятельные, более развитые, и обосновывают свое господство над другими народами, вплоть до рабства. Это рабство, это новый институт нового времени, который был введен именно как результат осмысления самой западной цивилизации как пика прогресса. Соответственно, другие народы, архаические особенно народы Африки, Азии или Латинской Америки, рассматривались как низшие, недоразвитые. И на этом сравнении высших с низшими и основывалась, собственно, вся колониальная политика, включая рабовладение. Если ты низший, значит, ты животное. Если ты животное, ты зачем просто так ходишь там и по своим территориям, будешь работать на меня, садись в корабль, или не хочешь, я тебя загоню, и будешь работать на меня бесплатно. На этом и основана, собственно, идея там, рабовладельния и заселения новых колоний, в том числе рабами из Африки, колонии Нового Света. Это одно из применений теории прогресса. Но одновременно, параллельно с этой колониальной обоснованностью высшего статуса западноевропейской цивилизации по отношению к другим народам и обществам, проходила колонизация самой Европы. То есть модерн колонизировал историю. И вот этот спор между сторонниками прогресса и сторонниками классики, он в значительной степени предопределял дальнейшую судьбу самой европейской цивилизации. Потому что модерн говорил, то, что новое, это лучше, чем старое. Соответственно, новое время лучше, чем старое время. Соответственно, все, что мы имеем в Средневековье с точки зрения культуры, науки, это важно, философии, религии, все это плохо, это недостаточно, это темные, невежественные, мракобесные времена, а мы несем просвещение, свет, и тем самым осуществлялась двойная колонизация. Колонизация пространства, когда Запад колонизировал страны не Запада, и колонизация времени, потому что тот же самый исторический процесс на Западе представлялся как линия возвышающая, как линия восходящая, как линейное накопление знаний, культуры, свобод, совершенства и социальных гарантий. И вот этот социально-культурно-исторический прогресс таким образом представлял собой колонизацию новым старого. И раньше структура истории, структура отношения к классическим образцам была принципиально иной. Все Средневековье, даже Средневековье и Возрождение, и Средневековье обращалось, например, к античности как к образцу. И, например, в христианском контексте, к истоку христианской цивилизации, к первым апостольским временам, как образцу для подражания в более поздней эпохе. Ничего подобного идеи прогресса не существовало, по крайней мере, не доминировало в другие периоды. Поэтому само представление о новом времени, сам термин «новое время» возник вместе и параллельно с идеей прогресса. Вот все равно, что говорить по триумфе идеологии прогресса или о новом времени. Модерн – это не просто некоторая эпоха, которая пришла вслед за другими. Это была эпоха, которая реструктурировала историческое время, представив его как линейное и восходящее, оптимистически движущееся от худшего к лучшему. Вот таким образом это и есть модерн. Поэтому все то, что по-настоящему принадлежит модерну, должно принадлежать именно этой оси. Модерн или новым временем, или новым в новом времени является как раз прогрессистская идеология. Это принципиально важно. И когда мы говорим о теории прогресса, которая, она в общем-то в значительной мере повлияла на становление философии и науки нового времени, поскольку сами себе ученые, и Галилео Галилей, и Декарт, и Ньютон, и в значительной степени Спиноза, и, наверное, даже Лейбниц воспринимали себя как и модерни по-итальянски, то есть как представители нового. И они открывали новое, они совершенствовали новое. И, в принципе, уже к этому времени, к формированию парадигмы разных парадигм модерна к научному мировоззрению, к этому времени уже прогресс в значительной степени сформировался. Он не был, эта теория не была еще до конца оформлена. Мы сегодня об этом поговорим, как она оформлялась, какие были ее версии, но она уже, в принципе, начиная там, с Бэкона, с XVI века, такого основателя эмпирического подхода к науке, к знаниям, именно идея прогресса, накопления знаний и улучшения, уточнения представления человека о мире, такого линейном, восходящем, это уже доминировало. Конечно, эта идея прогресса или идея исторического времени, которая движется снизу вверх, не совпадает, совершенно не совпадает с экстернальной темпоральностью Ньютона. Вот это очень важный момент. И это очень глубокое замечание, с которым мы будем сталкиваться при анализе практически всех представлений о времени уже в эпоху модерна. Так вот, несмотря на одновременность, на синхронность, симультанность, появление чисто экстернальной темпоральности в классической механике Ньютона, идеи абсолютного времени, ньютонианского времени, которое представляет собой, как мы видели, полную детерминированность любых физических процессов, что связано с общей теологией экстернальности, ярко представленной у Ньютона, несмотря на то, что это совпадает с эпохой прогресса, то время, которым оперируют философы социальные, или, скажем, то историческое время, оно с абсолютным временем Ньютона не совпадает. Это разные вещи, потому что трудно сказать, накапливается ли что-либо в абсолютном времени Ньютона. Там нету прогресса, там есть детерминированность, там есть жесткая предестинация или предетерминация, такого кальвинистского толка, что все предопределено железно, но даже у самого Кальвина нет представления о прогрессе, есть представление о предестинации, а это как раз прообраз или некоторый подход к ньютоновскому абсолютному времени, но прогресса и накопления нет. Соответственно, абсолютное время, открытое или утвержденное в механике и физике Ньютоном, экстернальная темпоральность, о которой мы неоднократно уже говорили, вот это одно. А идея социального прогресса – это другое. И они совпадают по моменту историческому. Да, конечно, становление науки и открытие вот этого абсолютного времени – тоже рассматривалось современниками и следующими эпохами как элемент прогресса. То есть обнаружение абсолютного времени – это было одним из важнейших открытий прогрессивно развивающегося человечества западноевропейского. То есть само абсолютное время и экстернальность, материализм, механика Ньютона была, безусловно, доказательством прогресса, но в саму механическую картину экстернального времени накопление, прогресс, улучшение не было вписано. Они развивались как бы параллельно. И этот параллелизм, он, собственно говоря, долго оставался нетронутым. То есть как наука о структуре физики и наука о человеческом обществе развивались параллельно, как Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Udilte. То есть, с одной стороны, закон абсолютного времени и закон механической экстернальности, онтология, экстернальная онтология преобладала все больше и больше и больше, практически в монопольном режиме преобладала в естественно-научных дисциплинах, отсюда атомизм, который постепенно вытесняет все возражения, в том числе картезианский или лейбницианский, то есть наука нового времени становится абсолютно атомистской, абсолютно экстернальной, и абсолютное время Ньютона становится догмой этого естественно-научного подхода. И многие вещи, например, уже в позднейшем развитии этой физической науки, в частности термодинамика, утверждающая законы сохранения энергии и, соответственно, представление о том, что энергия рассеивается, энтропия, закон энтропии, из термодинамики, это следствие применения ньютоновского абсолютного времени. Это скорее вот эта картина Ньютона, ньютоновского времени, ньютоновской механики и атомизма, она никак не может объяснить сама по себе прогресс. Из нее прогресс не вытекает, из нее вытекает напротив, либо распад, что мы видим не только в термодинамике, но мы видим и у самого Ньютона, который говорит, что рано или поздно планеты сходят своих орбит, и тогда бог-часовщик должен их подправить. То есть, скорее, само по себе атомарная система и вот такое экстернальное бытие скорее должно подвергаться распаду. Вот, естественно, а никак не накоплению, никак не улучшению. Соответственно, здесь скорее доминирует закон ветхости, которая удерживается, и мир удерживается только богом-часовщика. Вот этот распадающийся, изнашивающийся механизм спасается только благодаря усилиям по Ньютону часовщика, а вот в термодинамике принцип негантропии, принцип обратной энтропии, ну, как бы мистифицируется или обращением к жизни, то есть не объясняется. По крайней мере, почему все не распадается, почему не наступила тепловая смерть Вселенной, этот вопрос такой достаточно открытый в механической Вселенной остается. У Ньютона был бог-часовщик, который подправляет эту смерть Вселенной, эту гибель, откладывает ее своим вмешательством. А, кстати, в термодинамике, в современной материалистической науке преобладают более мистические и менее рациональные элементы. Вот как раз один из них – мистика негантропии, таинство жизни, Биг Бэнг и другие, большой взрыв. То, что, собственно говоря, является истоком Вселенной, и которая, тем не менее, движется в сторону своей тепловой смерти, то есть к энтропии. Вот этот, пожалуй, законы абсолютного времени, абсолютного времени Ньютона, экстернального времени, они ведут к этому, и никак из этого прогресса не вытекает. А идея прогресса, которая появляется в то же самое время, синхронно механической картине мира, научной картине мира, эта идея прогресса, она имеет как бы автономную логику, она развивается параллельно. И она затрагивает не само физическое время или экстернальное время, а некоторую историю, скажем, субъекта, где открытие вот этого абсолютного времени рассматривается тоже как прогресс. То есть вот, но это рассматривается как элемент прогресса, но никак не объясняет и никак не фундаментализирует прогресс. То есть прогресс в каком-то смысле, идея становления, укрепления, улучшения цивилизации, это темпоральность иного толка, это темпоральность культуры, истории человека и темпоральность субъекта, отсутствующая еще у Декарта, но уже там все больше и больше набирающие обороты постепенно в философии нового времени. То есть, если на стороне объекта преобладает абсолютное вот это отчужденное, жестко детерминированное время механики Ньютона, ньютоновской механики и ее законов, которые позднее дадут как раз представление об энтропии, то на уровне субъекта, наоборот, преобладает идея прогресса как бы в некотором расхождении или в некой автономии по отношению к физическому времени объекта. Вот субъект в прогрессе, а объект в детерминированности. То есть и это как раз предопределяет некоторую асимметрию естественных и социальных или гуманитарных наук, потому что в естественных науках доминирует одна темпоральность, ньютонианская, все больше и больше и больше, а в гуманитарных науках доминирует прогресс, другая темпоральность. Между ними связь далеко не прямая, вообще не прямая совершенно, и в этом отношении это создает очень такую интересную проблематику, потому что в новое время, которое в любом случае претендует на то, что оно лучше, и, соответственно, физическая механика Ньютона считается лучше, чем, скажем, картина аристотелевской онтологии и космологии. И, тем не менее, между вот этим коммунитарным временем прогресса и идеологией прогресса как субъекта и механической темпоральностью, предетерминированности законов прямой связи нет. И одно из другого никак не вытекает. Они созвучны, они синхронны, они с друг с другом коррелируются, но прямо одно из другого не вытекает. Лишь в теории эволюции и уже позднее, в XIX веке, есть попытка определенным образом совместить эти два времени, то есть историю материи сочетать с историей культуры. И, собственно, это предопределяет появление теории эволюции, которая смыкается с прогрессом. Но что интересно, изначально эти два вектора, две темпоральности, темпоральность объекта и темпоральность субъекта, абсолютное время детерминированных процессов, атомистское время, изотропное время Ньютона и время прогресса, они не коррелируются с друг с другом. Они не коррелируются с друг с другом, скорее так, они коррелируются с друг с другом, но не вытекают ни одно из другого. То есть они не предопределяют друг друга, а сохраняют определенную автономию. То есть естественная наука, физика развивается в структуре, в апологике ньютоновской темпоральности, а гуманитарные науки, представления об истории в первую очередь, а это очень важный элемент об истории искусства, в политике, она развивается по линии прогресса. И между ними корреляция есть, а прямой детерминированности нет, потому что они построены, эти темпоральности, по-разному. Сейчас мы как раз, сегодня мы поговорим именно об этой гуманитарной темпоральности нового времени, которая сводится к идее прогресса. Ну, одним из первых, кто употребил термин «прогресс» в этом современном значении, был Фрэнсис Бэкон, который жил в 16-м, начале 17 века, английский эмпирик, английский ученый, который применял принцип прогресса к накоплению знаний. С его точки зрения, между субъектом, человеком и объектом, то есть природой, природа для Бэкона, Фрэнсиса Бэкона – это объект, существует антагонизм. То есть природа сопротивляется, природа пытается подавить субъекта, человека, природа атакует и не поддается, а человек вступил с ней в борьбу, и с помощью, и вся история человека есть история накопления человеком средств покорения природы. То есть фактически история есть история покорения человеком природы. Природа самостоятельно, агрессивна и претендует на автономию, а человек стремится ее заставить служить ему, сделать ее безвредной, одомашнить природу. Это доместикация объекта с точки зрения Фрэнсиса Бэкона. Это и есть смысл истории. А развитие науки, знаний и культуры, в том числе института культуры, все это инструментарий для подавления природы. Человек хочет покорить природу, человек хочет фактически, если угодно, упразднить природу и создать чисто человеческую структуру, где все будет подчинено только субъекту, и этот процесс является линейным. Это и есть прогресс. Прогресс заключается в успешном, все более успешном подчинении природы человеку. Вот какая первичная модель Фрэнсиса Бэкона лежит в основе идеи прогресса, и это как раз коррелируется с научной программой и Ньютона, и Декарта, и Лейбница, и Спиноза, и всего нового времени, с научной картины, но никак напрямую с темпоральностью, экстернальной темпоральностью не связано. То есть вот то, что она будет открыта, это экстернальная картина мира. С точки зрения Фрэнсиса Бэкона, в его модели понимания, это прекрасно. Это как раз элемент, важнейший этап накопления инструментов на стороне объекта, который позволяет ему все больше и больше понять природу для того, чтобы ее подчинить, для того, чтобы ее покорить. И в конечном итоге для того, чтобы ее отменить, поскольку природа для Бэкона – это лишь препятствие воле субъекта. Вот такая активная программа покорение природы лежит в основе прогресса, модели прогресса у Фрэнсиса Бэкона, который первый употребил этот термин. Именно Бэкон был первым, кто применил термин «прогресс» ко времени, а не к пространству. Раньше термин «прогресс» использовался скорее как перемещение, просто выход, прогресс, то есть движение, прогрессия, как процессия, то есть некоторое передвижение. Отсюда это «грессум», «градире» латинское, это движение, приходить. «Прогрессум» — это исходить, и все, ход — это пространственная метафора, поэтому прохождение какого-то пути, это и было прогрессом. А теперь Бэкон применяет это ко времени термин прогресс, и из пространственно делает его темпорально. Вот это принципиально. Еще в Ренессансе, поэт Петрарка, в итальянском Ренессансе возникает этот определенный спор о старых и новых, и модерне, и веки, и старые, или древние, или классические, или античные, «le moderne, les anciens» по-французски. А в Италии, еще в итальянском Ренессансе, Петрарка говорит, что вот мы современные и модерные, мы модернистские, мы лучше, чем прежние, мы вот несем новый стиль, новое искусство, оно более совершенно, более прекрасно. Но у Петрарки и в Италии, в итальянском Ренессансе, это системное доктринальное обоснование не получили, эти вот разговоры, можно сказать, о модерне, но они были подхвачены в 17 веке рядом французских мыслителей, в первую очередь теоретиков искусства и людей искусства. Это Жан Террасон, 1670-1750, Шарль Перро, Бернар Левавье де Фонтенель, аббат Сен-Пьер, которые начали так называемый спор старых против новых, то есть, вернее, спор новых против старых, такую дискуссию новых против старых, где вот Террасон, например, Жан Террасон утверждал, что существует развитие человеческого духа, которое ярко воплощено в том, что поэты XVIII века Франции, вот этого Золотого века, века Людовика Великого, превышают античных поэтов, греческих поэтов, и в частности, Террасон утверждает, что поэзия Франции XVIII века, европейская поэзия в целом XVIII века, выше, чем Гомер, выше, чем римские поэты, чем Овидий, чем Вергилий, и пытается это доказать на эстетическом примере. Ну, конечно, и этот спор становится всеобщим вот во Франции XVIII века. Шарль Перро, очень важный французский сказочник и литератор, он пишет программные тексты «Век Людовика Великого» в 1687 году и «Параллели между древними и новыми в вопросах искусства и наук» в 1688 году и заканчивает в 1697 году. И вот в этих вот текстах Шарль Перро утверждает поступательный прогресс в сфере искусств, наук, ремесел и обосновывает это представление. Конечно, вопрос о том, что выше, что лучше, классическое искусство или современное искусство, ну, наверное, сегодня он будет выглядеть наивным, потому что, ну, сколько существует разных школ, и в тот период многие защищали классицизм, многие оспаривали и отбивали аргументы Перро или Террасона относительно, что искусство там Людовика XVIII века гораздо лучше, чем римское и греческое, и приводили множество аргументов, почему это не так. Но в любом случае, вот этот спор древних и новых, он захватил Францию, и сторонники новых, сторонники прогресса, они постепенно придавали своим взглядам некоторую систематическую картину. В принципе, некоторые... Да, эту тему подхватил Уильям Темпл и в Англии, который написал эссе о древнем и новом знании, защищая превосходство нового знания над над прежним. Это поддержал аббат Сен-Пьер, один из теоретиков вечного мира. Еще до Канта он утверждал, аббат Сен-Пьер жил в 1638-1743 году, и он сформулировал идею, что прогресс истории заключается в движении от эпохи войн к эпохе мира. Мир – это прогресс, и в обществе, в человеческом обществе, более культурном, более развитом, более прекрасном и совершенном будет больше мира, а меньше силы, больше торговли, так называемый «douce commerce», такая нежная торговля против брутальных военных действий. Хотя, конечно, брутальных военных действий и в тот период хватало более чем и в Европе, и в колониальных войнах, и жестокость процветала совершенно беспрецедентная, например, в феномене рабства. Но вот параллельно усилению чудовищного геноцида, насилия, патологии, зверств, жестокости и пыток развивались такие прекрасно душные персонажи, как Аббе Сен-Пьер, который, не замечая всего того, что творилось на самом деле в Европе, поговорил, что вот мы идем к миру, что общество становится более просвещенным, вопреки всей очевидности. Ну, какие-то аргументы, наверное, у него были там сиюминутные, но аргументы были и их противников. Поэтому этот спор, он важен не в том, кто, не из-за того, кто был более прав, кто был более неправ, а он важен потому, что постепенно в обществе утверждалась эта идея о том, что новое лучше, чем старое. И это необходимо было доказывать, это необходимо было навязывать, это необходимо было утверждать, за это необходимо было бороться, потому что никто так не считал. Потому что это была совершенно неожиданная для европейского общества идея, и где царили, в общем-то, принципы классицизма, равнение на античность, где было уважение к средневековью. И вот для того, чтобы перевернуть отношение к историческому времени от восхищения и подражания древним до презрения к древним и их унижения и осмеяния, вот для этого необходимо было провести фундаментальную идеологическую революцию, революцию в отношении к истории, которая и происходила в этот период. И, соответственно, одним из тоже ярких, яркая фигура того периода Мальбранш, один из первых материалистов, можно сказать, в истории, и Фонтенель, например, Бернар Лебовье де Фонтенель. И вот в этом споре новых против старых и формируются, закладываются определенные принципы дальнейшей теории прогресса, которые поначалу вообще сегодня, если мы вот копнем эту эпоху, кажется просто очень-очень странным, потому что речь идет о спорах некоторых искусствоведов, если угодно, которые так или иначе оценивают по совокупности довольно случайно взятых с потолка параметров, эстетический уровень поэтов, художников, музыкантов XVIII века и предшествующих эпох. То есть, ну, наверное, мягко сказать, что это наивно, это какое-то помешательство, потому что до этого тысячелетия люди занимались искусством, культурой, философией, наукой, и они видели, ориентировались на древних, продолжали, развивали их традиции. Иногда традиции деградировали, иногда происходили новые вспышки. Но никому в голову не приходило взять и одним махом сбросить все древнее и сказать, что древнее – это темное, это несовершенное, а вот новое – это прекрасное на основании совершенно случайных эстетических критериев, стремления воспеть век Людовика, то есть из конформистско-лизоблюдских таких мотиваций подчас люди меняли структуру исторической темпоральности. То есть выглядит это все как просто помешательство, когда мы видим, какие аргументы приводят сторонники новых. Но они смехотворны просто. Я не знаю, кого можно, ребенка сегодня не убедить этим бредом, который несли все вот эти новые, в доказательстве того, что они намного умнее, лучше, прекраснее, совершеннее старых. Сторонники классицизма приводили аргументы гораздо более весомые, но их их тоже слушали поначалу, этот спор был достаточно такой равновесный, но сам факт, что идиотам дали трибуну, дали микрофон, что группа абсолютно невменяемых конформистов, лизоблюдов, хлуев и придурков вдруг получила возможность оспаривать как некоторые безусловные, казалось бы, не непоколебимые основы европейской культуры, например, величие Гомера или Вергилия, ну и в средневековьях. Дальше это и пошло. Вот это же совершенно порода выскочек и дегенератов, она принялась на таком же основании, с таким же пафосом отрицать религию и древнюю философию, и вообще устою культуру, древние принципы. И не то странно, что они появились. Наверное, какое-то подобного рода модернистская мразь существует в любые эпохи, там, которые пытаются воспеть очередного тирана. И я думаю, у тронов греческих самых омерзительных тиранов или таких нелегитимных правителей Рима или даже каких-то узурпаторов Византии хватало своих льстецов и подлецов, которые там прославляли любое действие деспота, диктатора, придавая ему такой космический характер, но никому в голову не приходило объявить это законом, законом истории, что вот все было до этого плохо, а теперь вот благодаря этому, именно этому тирану или этой династии, теперь все стало хорошо. Это было как риторическая фигура, но не как историческая истина. А вот в эпоху нового времени это, в общем-то, сиюминутная такая шелуха истории, как Фонтенелли, Перо, Террасоны, вдруг приобретает характер таких открывателей абсолютного закона, меняющего структуру ориентации временной стрелы. Вы представляете, что эти люди на себя взяли, в отличие, и не странно, что они появились такие, а странно, что их послушали, странно, что общество каким-то образом приняло этот нечленораздельный лепет первых прогрессистов с их совершенно такими случайными, наивными. Да, сейчас это просто будет дискредитация, если мы приведем пример того, как они обосновывали, что по французской поэзии 17 века лучше, чем Гомер. Ну, это же сегодня это просто звучит просто не то что наивно, просто дико. Просто скажешь, какие варвары, это неандертальцы какие-то прибежали к французскому королю. Но тогда вот почему-то за ними пошли. И дальше эту идею, уже вот это настроение, это искусствоведческое замечание группы лизоблюдов, царедворцев, вдруг постепенно в ходе определенных трансформаций уже в на следующем поколении, в 18 веке, приняли в качестве догмы и придали этому статус абсолютной научной, не в смысле естественно научной, а гуманитарно-научной исторической истины. Это уже была эпоха просвещения, которая придала всем этим ранним представлением, совершенно произвольным представлением о том, что новое лучше старого, придало характер догмы, аксиомы. И уже такие вот мыслители, как Жан Тюрго, родившийся в 1727 году, умерший в 1781 году, в принципе, они уже придают этому характер некой эпистемологической парадигмы, истины, некоторые... Фактически теория, это, прогресс становится теорией, и эта теория постепенно становится религиозной догмой. Вот в 18 веке эти искусствоведческие заявления, такие выкрики, истерические выкрики группы конформистских, лизоблюдских искусствоведов вдруг приобретают в следующем веке у Тюрго и Кондорсе приобретает характер научной гуманитарной догмы. И в 1750 году вот Тюрго произносит фундаментальную фразу: «Вся совокупность рода человеческого постоянно идет ко все большему совершенству». Он вообще, обоснование не сильно отличается от предшествующей эпохи там, людей, которым нравилась больше идиотская и напыщенная, пустая, бредовая поэзия XVIII века, хотя и там были какие-то, конечно, откровения, но Это вкусовой произвол, существенно замешанный на стремлении получить сиюминутные выгоды от двора, который воспевался вот этими и модерни, вот этими модерн, ле модерн, этими новыми. Новые воспевали новую власть, или власть, при которой они жили, придавали всему, придали этому характер такой вот истинный. А вот уже дальше Тюрго, Кондорсе, они говорят, ну вот это теперь очевидно, теперь это истина, это всегда было так, и существует прогресс. Соответственно, у Кондорсе, у Себастьяна Мерсье, начинается Тюрго, Кондорсе и Мерсье, вот эта все теория прогресса получает окончательное оформление. И, собственно говоря, вот с этого периода, с 18 века, представление о линейном поступательном развитии человеческого общества становится религией. Становится религией нового времени. Все можно ставить под сомнение, все можно оспаривать, многие вещи можно делать объектами дискуссии в новое время, можно спорить о тех или иных теориях, тех или иных принципах, тех или иных основаниях. А вот идея прогресса была взята как некоторый церковный догмат, как символ веры нового человечества. И, соответственно, это в эпоху модерна под вопрос ставить было нельзя. То есть это приобрело характер некой сакральной истины наподобие христианских или других религиозных догматов, которые не обсуждаются. Вот мы можем проследить, как это происходило, мы можем вычленить имена, которые я приводил, и высказывания, или позиции этих авторов, но мы совершенно не можем понять, как это стало догмой. Почему это стало догмой, когда все остальные догмы были разрушены? Почему это стало вдруг тем, что вставить под вопрос нельзя? Вот все можно, а прогресс нельзя. Причем не только либерал там, Кондорсе или Тюрго, тоже один из основоположников экономического либерализма, они не только либералы взяли прогресс как свою идеологию, хотя они это взяли в первую очередь, да, одновременно, и другие альтернативные либерализму, политической теории впоследствии тоже безоговорочно признавали прогресс. И коммунисты признавали прогресс, и националисты признавали прогресс. Вообще, вот если люди хотели принадлежать эпохе модерна, они должны были соглашаться присягать прогрессу. Тот, кто не присягал, составлял настолько бесконечно малое меньшинство, что даже противники духа модерна все равно пытались изложить свои, скажем, антисовременные идеи, романтики, Гегель, немецкая классическая философия, все равно даже они каким-то образом были вынуждены признавать прогресс, хотя придавать ему совершенно другое значение. Вот прогресс с определенного момента стал догмой. Как это происходило, мы видим, но почему это происходило, объяснить очень трудно, потому что изначально это была позиция группы лоялистских таких придворных конформистских искусствоведов, просто, которые, совершенно основываясь на произвольных вкусовых критериях, сказали, что искусство 18 века выше, чем 17, 16, 15, и дальше там вдруг придумали, что все более позднее гораздо лучше, чем предшествующее. В частности, была как раз в этот период провозглашена идея, что римская культура, потому что она идет после греческой, лучше, чем греческая. Это вопиющий бред, потому что в римской культуре есть не что иное, как рецепция, иногда корректная, иногда творческая, иногда удачная, иногда совсем неудачная, чаще всего перверсия греческой. Но, тем не менее, поскольку необходимо было воспеть Людовика, великого Людовика, соответственно, совершенно легко пожертвовали греческой культурой, греческой философией, объявив ее лишь предварением культуры римской, соответственно, средневековая европейская культура, которая намного уступала даже римской культуре, честно говоря, была объявлена гораздо более высокой следующей ступенью, а уж эпоха нового времени уже ставила окончательный крест на всем предшествующем, и детским лепетом становилась не только греческая и римская, но и сама средневековая культура, и только современные, новые люди по-настоящему могли художники, поэты, мыслители, философы, ученые, политики могли претендовать на роль по-настоящему мерила того, каким должно быть человечество, и открыватели новых горизонтов, а следующие эпохи, по мере продвижения этой линии просвещения, должны стать еще более совершенными. Перед ними смиренно склоняли головы вот эти вот высокомерные попиратели древних традиций, но перед будущими поколениями они расшаркивались, говоря: «Вы нас превзойдете». Таким образом, исходя из довольно сиюминутных интересов, мотивов, произошло утверждение догмата об историческом линейном времени. Теперь, для того, чтобы понять, как же так произошло, потому что поверхностная история формирования прогресса, вот если описать ее, скажем, не погружаясь, не впадая в гипноз того, что мы слышим, не охая и сразу там бледнее и впадая в такое в понимающее томление, в томление такого безусловного гипнотического понимания, когда мы слышим аргументацию вот этих по геральдов безусловного прогресса, если отстраниться, мы увидим совершенно необъяснимое наступление этой идеи без всяких оснований, без всякой серьезной аргументации, кроме сугестии, кроме гипноза, но наступление этой теории на все стороны жизни европейского человечества, а вместе с колонизацией и всего человечества, не только европейского. Соответственно, прогресс как пятно появляется в новое время, это и, собственно говоря, эпоха прогресса. Когда был прогресс открыт, появляется в Западной Европе после эпохи Возрождения и эпохи Реформации, в эпоху Просвещения достигает окончательных формулировок, догматических принципов у Тюрго, Кондорсе, Мерсье. И интересно, что это же очень десятистепенные имена в истории философии, в истории науки, в истории культуры, ну, Тюрго, там, Кондорсе. Совершенно такие, ну, как бы, статисты, исторические статисты. И оказывается, именно эти такие люди-тени, эти карлики, ментальные, исторические, с слабыми идеями в основном, не так много чего добившиеся. И вот эти посредственности оказались авторами глубочайшего закона, перед которого склонились и побледнели и гении последующих эпох. Вот это вот поразит все человечество. Вот отстраняясь от гипноза прогресса, возникает какое-то чувство глубочайшего недоумения. Как же так могло произойти, что некоторая парочка, какая-то группа, стая тяжелых посредственностей, наглых, претенциозных хлыщей навязали всему человечеству догму, новую религию, новую церковь, в которой уже, вот, собственно говоря, эта идея прогресса приводила к необходимости пересматривать и религиозные установки, и классические древнейшие основы античной культуры, которые продержались несколько тысячелетий, включая крестьянскую эпоху в самой Европе, да, развиваясь, да, как-то трансформируясь, ухудшаясь или улучшаясь, это очень сложный вопрос. Но вдруг пришли вот эти вот ничтожества и сказали: нет, все неправильно, а все правильно мы только знаем, как правильно. И все поверили. Вот это оставляет ощущение чего-то, какого-то вообще помешательства, какое-то помрачение сознания. Как могло это произойти? Ведь гораздо более яркие, фундаментальные люди создавали схемы, которые, в общем-то, просто философские схемы, которые разрушали это. Да и сама религия, она имеет дело совершенно с иной темпоральностью. О том, как структурирована темпоральность в христианстве, мы говорили довольно подробно в нашем курсе. И вдруг пришли несколько прощелык, которые сказали: не, все это неправильно. Все, что говорили христиане о времени, о конце света, об антихристе, о Ветхом, Новом Завете, о апостасии, об отпадении, об апокалипсисе, об антихристе, все это неверно. Это вообще все неверно. И само христианство является средневековым, неверным. Христианство надо либо отвергать, как предлагали чистые материалисты, либо перетолковывать на более современный, в духе прогресса, как предлагали уже такие вот те мыслители, которые пытались сочетать прогресс и христианство, которые не сочетаются, но И вот интересно, что вот эти великие институты, христианские, религиозные, классические, культурные, политические ансамбли, которые существовали на протяжении тысячелетий, столетий, тысячелетий в Западной Европе, как-то в очень быстро ускоренным темпом начинают распадаться, начинают оплевываться, начинают разрушаться, начинают отвергаться. Под влиянием кого? Под влиянием нескольких слабоумных, нескольких выскочек, которые говорят, да нет, все, вы то, что вы думали неправильно, а правильно это прогресс. А 18 век лучше 17-го. И вот если не, действительно не подпадать под такую суггестию этого момента, возникает ощущение полного недоумения. Как так могло быть? Вот как удалось перевернуть линию исторического времени, которая была построена в христианской культуре, в христианской цивилизации, по совершенно иным критериям. Ту топологию того линейного времени, о котором мы говорили на предыдущих лекциях, она, эта топология христианского линейного времени, построенная в созвучии с иранской эсхатологической темпоральностью, отличной от греческой, об этом мы как раз довольно подробно рассуждали. И вот эта ирано-христианская модель времени исторического, религиозного времени, вдруг в одночасье практически была отвергнута, и вместо идеи того, что за периодом христианской эпохи, христианского средневековья, если угодно, может последовать только апостасия, отступничество, приход Царство Антихриста, вдруг это все перевернулось, отменилось, и наоборот, после христианской эпохи было утверждено, что придет нечто гораздо более лучшее, прекрасное, чем само христианство. И вот тут, как раз в этот момент, когда мы вот сталкиваемся с недоразумением, с неким фундаментальной проблематикой легкости, тотального захвата эпистемологической монополии над сознанием целой цивилизации, целого мира западноевропейского, этой идеи прогресса, тут, когда мы говорим об этом улучшении, на ум приходит только одно. То, что мы идентифицировали в учении Иоахима де Флора. Помните, мы посвятили этому несколько бесед, что у Иоахима де Флора в Средневековье у калабрийского монаха Иоахима де Флора возникла очень экстравагантная идея, радикально отличная от классической темпоральности христианства. Еще не так, как у сторонников прогресса, но чрезвычайно странная. Он говорил о том, что за эпохой Отца или Ветхого Завета следует эпоха Сына или эпоха распространения христианства. Вот это пока все полностью укладывается в классическую модель христианского мировоззрения, только христианство не было прогрессом по отношению к иудаизму. Христианство было, наоборот, исполнением чаяний ветхозаветной церкви, которая сподобилась дождаться Мессии. Это не прогресс, это фактически момент тотального преображения. Это не поступательное развитие, наоборот, эпоха Ветхого Завета была стремлением сохранить связь с раем, из которого праотцы Адам и Ева были изгнаны, рай был потерян, человечество вступило в упадок, человечество пошло вниз, и лишь праведники, и праотцы, и потом уже пророки, а до этого праотцы и ветхозаветные святые, они стремились удержать от падения это падающее человечество и сохранить веру в отцов, веру в Бога, которая в обществе скорее пропадала. И вот эта борьба против времени в результате получила свое праведников против времени и грешников, которые двигались по логике времени, а праведники двигались против времени. И вот вера праведников была вознаграждена приходом Иисуса Христа. И начался новая эпоха. То есть фактически человечество скорее деградировало и дошло до такой точки, когда грешникам, чтобы спасти их от окончательного и необратимого падения, приходит милосердный Сын Божий, приходит Бог, чтобы спасти их. Здесь нет прогресса никакого. Здесь есть потеря рая, здесь есть падение, регресс. И как спасение этих грешников, дошедших до последней точки, в последние дни мира, приходит Спаситель и восстанавливает, и дает даже больше, чем просто восстанавливает рай, он открывает небесный рай человечеству, как некий незаслуженный на самом деле, как дар, полученный не благодаря, а вопреки. В этом христианство. Начинается новая эпоха. Эпоха благодати, эпоха нового времени. Эпоха Нового Завета, прошу прощения, не нового времени, эпоха Нового Завета, христианский период. И после него, когда закончится эта эпоха христианства, когда все человечество будет оглашено Евангелием, должен наступить короткий период. С христианской точки зрения, апостасии и прихода Антихриста. То есть это последнее испытание, после чего мир заканчивается. Никакого прогресса нету. Ни прогресса ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете, и в принципе нет. И в Новом Завете существует распространение, да, распространение, территориальное распространение евангельской истины, но скорее апостольские времена и эпоха первых апологетов, первых защитников и катакомных мучеников, вот это является образцом для остальной церкви. То есть скорее уже здесь возникает новый исток Христа и время пребывания Христа с людьми. Вот этот период, к которому обращается мысль любого христианина в христианскую эпоху, поэтому на самом деле в каком-то смысле церковь вечна, Христос вечен, но его пребывание в мире – вот образец. И это находится все более и более в прошлом по отношению ко времени. Никакого прогресса в христианстве быть не может, поскольку есть только отдаление от этого периода, когда Христос был среди нас, и рано или поздно снова возникает, как в Ветхом Завете, истинные христиане сохраняют верность первому христианству, вот устоям изначальной церкви, стараются сохранить как можно больше связи с ним, поэтому и священник в алтаре, читая Евангелие, произносит во время оно и нелла темпора по латыни, возвращаясь к эпохе Христа, который является абсолютным образцом для подражания всех последующих эпох. А у Иоахима, да, и когда это тоже забывается, соответственно, остается только одно – окончательное финальное падение, постхристианский период, царство Антихриста и страшный суд. Вот как христианство видит время, другого времени нет в христианстве. А у Иоахима де Флора на месте апостасии, на месте отступничества, на месте прихода Антихриста вдруг возникает Третий Завет – эпоха Святаго Духа, эпоха не церкви, а монашества, как он сам говорит. Да, это вроде христианская идея, но она глубоко противоречит структуре христианской темпоральности, линейной темпоральности. И, соответственно, эта двусмысленность, эта неопределенность, эта тревожная еретичность такой идеи Иоахима де Флоры, она, собственно, ведет к тому, что его последователи, особенно среди францисканцев, они подвергаются анафеме, отвергаются католической церковью, и, в принципе, кажется, что эта идея прекратилась, но она не прекратилась. Идея Третьего Завета или идея Царства Святаго Духа сохранилась и после того, как она была отвергнута католичеством. И она, как мы видели, в значительной мере вдруг вспыхивает в протестантизме. И именно с этим, с ней мы имеем дело, когда появляются первые теории прогресса. На самом деле, если что-то и связывает идею прогресса с еще христианской культурой европейского средневековья, так это Иоахим де Флора и его учение о Третьем Завете, об эпохе Святаго Духа. Но здесь возникает, конечно, некоторый зазор, потому что Иоахим де Флора видел эпоху Святаго Духа как предельное возвышение человечества, которое становится почти целиком монашеским орденом. То есть человечество становится монахами. А что такое монах? Монах – это христианин, который не откладывает свое обожение, свое спасение, не просто пассивно следует за Христом, а активно хочет на своем примере убедиться в том даре, который Бог дает людям. Бог стал человеком, как говорили святые отцы, чтобы человек стал Богом. И монах хочет им стать. Монах хочет им стать. И поэтому он идет радикальным путем. Он не просто путем добра или блага, или помощи ближнему. Он уходит от общества, сосредотачивается на себе, на своем сердце, для того, чтобы в самом себе и в своем идеальном общежитии стать или в одиночестве, если он анахорет и отшельник, чтобы воплотить в себе эту благодать, данную человечеству Христом. Это монашеский путь. Иоахим де Флоров считал, что после конца такого, если угодно, компромисса между христианством и человечеством, которым в его глазах была эпоха католическая, эпоха сына, после этого начнется эпоха Святаго Духа, когда Бог будет внутри людей, когда, собственно говоря, монахи и уже и являются прообразами такого общества. И Иоахим де Флора думал, что вот монашество станет основой всего. Собственно, где-то что-то не так, вот это само по себе еще не так страшно, потому что идея монашества как высшего антропологического горизонта верна. И идея того, что это должно быть образцом, это тоже верно. Но взять и сказать, что после того, когда эпоха церкви закончится и будет торжество непосредственной абсолютной благодати, это значит фактически перевернуть знак последних времен. То есть вместо того, чтобы на эти последние времена, которые наступают после конца церкви, описать в той пропорции, на которой наставит сама церковь, то есть как переворачивание всех пропорций, как приход Антихриста, последние искушения, вдруг к этому периоду возникает, наоборот, самое открытое оптимистическое отношение. И вот тут коренится истоки прогресса. И если у Иоахима де Флора, все-таки надо отдать ему должное, сохранялся антропологический христианский идеал человека, как монаха, то уже у вот этих паразитов 18 века, которые называли себя новыми, превосходящими старых, уже ничего монашеского в них нету. Просто это абсолютные либертины, это перверты, это нравственные выродки, ну, вся культура была такая, это декаденты, которые свое собственное вырождение рассматривают со знаком «плюс». То есть культура с точки зрения религиозной, с точки зрения классической, с точки зрения средневековой, античной падала, нравы разлагались, а вот некоторые глашатаи этого разложения вдруг объявили это не регрессом, а прогрессом. И отход от средневековья, которое сдерживало их грехи, их и распущенность, их разврат, вот это было как раз рассмотрено как темные период, а темные эпохи, а эпоха свободы описывалась с положительным знаком. К этой категории таких прогрессивских либертинов принадлежал и маркиз де Сад, который считал, что освобождение всех форм перверсии, пыток, и издевательств, и полной распущенности, извращения и убийств, свобода убийств является элементом освобождения личности от такого темного средневековья. Это, конечно, крайний случай, но это случай как раз вот либертин 18 века, прогрессивный республиканский публицист, маркиз де Сад, убийца, перверт, садист, по его имени названо это извращение. Собственно говоря, и вместо того, чтобы обозначить подобного рода поворот культуры и цивилизации, как приход Антихриста и апостасия, как темные времена, которые действительно должны наступать по логике этой линейной модели, линейного христианского времени, вдруг этому темному эону, темному циклу придается характер света, придается характер прогресса. И отклонение от норм традиции церкви, религии вдруг воспевается как улучшение, как совершенство, а отказ от морали как утверждение свободы человека, как новая мораль, потому что старая мораль с точки зрения вот этих либертинов 18-17 века сдерживала человека, а теперь надо его наоборот раскрывать. И с чем мы имеем дело, иными словами, мы имеем дело, да, и теперь здесь, если мы посмотрим на всю филиацию, всю генеалогию прогресса, то мы увидим Иоахима де Флора, у которого еще сохраняются христианские, хотя неверно ориентированные в отношении истории представления. Дальше идет развитие этих тем у францисканцев, которые приобретают все более и более уже зловещий характер. Например, некоторые францисканцы объявляют тексты самого Иоахима де Флора Третьим Заветом, провозглашают уже наступившую эпоху Святого Духа и, в принципе, предлагают рассматривать уже в чисто еретическом ключе самого Иоахима де Флора как вот это воплощение нового такого пророка новой эпохи. Это уже чистая ересь, уже чистая секта. Эти же францисканские круги, интересно, становятся той средой, где формируется физика импетуса, где складывается философия номинализма и откуда берет свое начало вся та индивидуалистическая, либеральная и атомистская философия, которая ложится в основу научной картины мира нового времени. И вот таким образом через номинализм, францисканский номинализм, идет дальше эмпиризм того же Бэкона и Ньютона, и, собственно, научная картина мира, и то абсолютное время Ньютона, физическая темпоральность, полностью детерминированная, о которой мы говорили раньше. Таким образом, именно в этом направлении, в направлении иохимизма европейского, сходятся к одному и тому же истоку два, казалось бы, две разные тенденции. С того, что они разные, мы начали сегодняшнюю беседу. Тенденция формирования представления об экстернальной темпоральности в научной картине мира и представления о социальном прогрессе. Вот организационно, если угодно, генеалогически и то, и другое, и если мы следим за историей идей, становлением и прогресса, и научной картины мира в новое время в Европе, следим корни и прослеживаем генезис этих идей, мы приходим к эхимизму, к Иоахиму де Флора, приходим к францисканцам, приходим к номиналистам, приходим к этому реформации, о которой мы говорили, реформация, которая тоже питалась явно этими идеями эпохи Святаго Духа, потому что под эгидой прихода с эпохи Святого Духа, особенно в крайних направлениях протестантизма, таких как у анабаптиста Мюнцера, например, и под этой эгидой происходит борьба и восстание против католической церкви, что католическая эпоха закончилась, эпоха сына закончилась, начинается эпоха церкви Святаго Духа, представителями которой считали себя многие протестантские деноминации. В принципе, это и было некоторым вектором протестантизма, как бы и протестантизм, как следующее за католицизмом направление, рассматривался как прогресс по отношению к католицизму. Но, конечно, напрямую еще протестанты идеи в полном смысле слова, да, теории прогресса не сформулировали, но создали для этого еще дополнительные важнейшие религиозные богословские условия. И в результате это иохимитское, францисканское, протестантская, номиналистская линия разделилась на два направления. На время субъекта и время объекта. Разные времена, темпоральность, экстернальная темпоральность атомистской науки, материалистической науки нового времени и прогрессистская модель поступательного развития цивилизации, они разошлись между собой, но вот та корреляция, о которой мы вначале говорили, она ясна в их генезисе, хотя в более поздних периодах эта корреляция становятся менее очевидны. Но в истоке одни и те же люди, одни и те же фигуры, одни и те же движения, один и тот же настрой. Еще с эпохи 13 века, с эпохи самого Иоахима де Флора и вот первые францисканцы и дальше номиналисты. Таким образом, мы можем проследить, как формируется из иохимизма, и под влиянием иохимизма формируется через физику импетуса номинализм и теория эмпиризма и атомизма. С одной стороны, это научное время или время физическое. И из этой же модели формируется историческое время прогресса, которое постепенно становится полностью независимым от христианства. Наоборот, этот, на основании этой иохимитской идеи и происходит низвержение христианства, элиминация, уничтожение христианства благодаря вот этой эсхатологической идее Третьего Завета, Третьего Царства, истолкованной, конечно, уже совершенно в отличном и от Иоахима де Флора, и от сектантов францисканцев, его последователей, ключе. Итак, мы проследили вот этот генезис. И теперь давайте, когда нам ясна эта картина, ясен параллелизм, ясна корреляция, по крайней мере, генеалогическая корреляция, хотя, конечно, в той форме, в которой Ньютон формулировал свою идею времени, физического времени и идеи социального прогресса или культурного прогресса, между этими принципами нет прямой связи, и одно из другого не вытекает, а вот общность генетического происхождения из одного и того же настроя, из одного и того же течения мысли. И, видимо, это течение мысли, пусть оно было подводным, но оно было гораздо более сильным и влиятельным, чем кажется. И поэтому выражалось оно всякий раз, каждую эпоху, иохимизм, тот же самый иохимизм выражался то так, то в эмпиризме, то в физике импетуса, то в каком-то течении монашеском, то в номинализме, то в философии, то в науке, то в каких-то механических опытах, то в атомизме. И тем не менее, постепенно этот иохимизм захватил настолько Запад с разных сторон, что фактически новое время стало триумфом именно иохимитской идеологии, которая до этого была маргинальной, вообще периферийной, еретической и почти незаметной, почти неявной. То есть это фактически иохимизм стал такой тайной парадигмой доминирующей эпистемы модерна, без того, что мы можем полностью и до конца проследить, как это происходило. Потому что когда мы смотрим, как происходило формирование, например, теории прогресса, мы видим людей достаточно легковесных и малоубедительных со всех точек зрения. Просто какой-то мусор. Мусор человеческий придумал прогресс. И тогда это совершенно непонятно, как тогда общество, серьезное европейское общество, могло поддаться на этот просто фокус такой дешевый, самый какой-то цыганчина такая мелкая. Барин, позолоти ручку и как бы сказать, впасть вот сразу. Прогресс существует, идет накопление знаний. Все-таки серьезная европейская цивилизация так сдаться от такой простого трюка не могла. И вот здесь, конечно, надо глубже исследовать организационные структуры иохимизма. Потому что налицо многомерное, синхронное, если угодно, сетевое воздействие иохимизма на разные стороны европейской культуры и цивилизации, фактически, и что привело к учреждению нового времени со всем его содержанием культурным, научным, политическим, философским и так далее. И вот эта история иохимизма еще не написана. Да, много этому посвящено трудов, но по сравнению с значением иохимизма можно считать, что вообще не посвящено нисколько трудов. То есть это вот Таубес прекрасно об этом пишет, да, там отдельные авторы, но по большому счету влияние как иохимизму в новых версиях удалось стать главной религией западного человечества и, соответственно, в ходе колониальной политики, экспансии Запада, стать религией человечества, вот это, собственно говоря, огромная загадка. Этот труд еще требует того, чтобы быть проделанным, написанным и исследованным. Вот эта темная тайна модерна как модерн рождается из алхимизма. Есть определенная очень серьезная реконструкция у традиционалистов, у Рене Генона, «Царство, количество и знаки времени», «Кризис современного мира», «Восток и Запад», «Духовное могущество» и «Светская власть», или «Мирская власть». Вот эти труды Генона очень существенно проливают свет на происхождение модерна и придают должные пропорции его пониманию, но все-таки сама тематика и вот организационные структуры алхимизма, как и алхимизм продолжал свое влияние, воздействие, как он достиг триумфа в новое время, это, и как он стал основой идеи прогресса, это еще предстоит проделать. Теперь давайте посмотрим, вернемся к истокам христианского или даже еще иранского времени. Помните, мы говорили, что из греческой темпоральности, из платонизма, из Аристотеля и даже из стоиков, и тем более из Демокрита или Эпикура, идеи линейного времени, линейной темпоральности никак не выводятся. Эта линейная темпоральность является, безусловно, экстраэллинской. Ну и из римской культуры не выводится, и просто из индоевропейской культуры, в том числе, например, индийской культуры, тоже не выводится. Соответственно, в этом тоже есть определенная загадка, откуда взялось линейное время, об этом мы говорили. И когда мы задались этим вопросом, мы пришли к выводу, что линейное время, время, имеющее необратимый характер, имеющее определенную цель, время, в котором будущее имеет безусловный онтологический статус, а не настоящее, именно будущее имеет главный статус, и, соответственно, само время имеет онтологическое измерение, мы видим только в иранской традиции. Поэтому иранская дуалистическая метафизика, которая и обеспечивает это необратимое размыкание циклического времени и придает истории смысл, безусловно, это иранское явление. Дальше мы видели, как это переходило в христианскую культуру и предопределило христианскую темпоральность, именно эсхатологически ориентированную. Это повлияло на поздний иудаизм, безусловно, и, собственно говоря, в позднем иудаизме и формировались метафизические основы позднейшего христианского мировоззрения в отношении этой линейной темпоральности, а поздний иудаизм проходил свое становление в иранистском контексте. После хаменидов и влияние явно иронизм оказывал на поздний иудаизм и позже. Так вот, это почему нам сейчас важно? Потому что исторический прогресс – это линейная модель времени. Причем это настолько линейная модель времени, что она линейна больше, чем все, что можно себе представить, поскольку идея линейного прогресса отрицает вечность вообще. То есть не просто, но тем не менее, когда вечность отрицается, время не просто остается предоставленным самому себе, то есть становление как таковое с неопределенным, например, направлением. Потому что если убрать вечность из структуры периферийной темпоральности, о чем мы говорили, ну и что мы должны были бы получить, если просто убрать вечность и оставить становление, мы получили бы некоторое хаотическое движение всего, неизвестно куда, все бы изменялось бы, но цели нет, потому что вечность не является ни началом, ни концом, она никак не определяет, и мир бы, как вот у Платона в диалоге «Политик», после того, как он сошел с оси, и когда Бог удалился из мира на свой наблюдательный пункт, покинув мир. Вначале мир действует так, как он действовал, когда Бог был внутри него, а потом он сходит с колеи и начинает носиться и катиться в хаотических, куда-то в никуда, рассыпаясь. Вот такое хаотическое время, если убрать ось вечности, или убрать вечность как образец хотя бы, в любом случае, вот такое время получается, если убрать просто вечность. Но это не прогресс. Вот извлечение из структуры темпоральности вечности и утверждение, что все имеет свое бытие только в становлении, еще никак не приводит нас к прогрессу. То есть вот здесь тоже этого недостаточно. Поэтому упразднение вечности, да, это важнейший элемент для формирования идеи линейного времени, поскольку все во времени, все вечности нет, соответственно, нету никакой константы, все развивается, все меняется, но совершенно отказ от вечности вообще не означает, что все улучшается. Вот для того, чтобы все улучшалось после изъятия центра вечности, нужно еще что-то, кроме акта упразднения вечности. Нужен какой-то еще один аттрактор, еще один полюс, к которому будет направлено это утратившее связь с вечностью время. Это время, которое больше не является, скажем, удалением от истока, не от ветхозаветного истока, которым был рай, не от новозаветного истока, который для христианской цивилизации был приход воплощения Христа в мире. Вот сам, даже если рассматривать, убрать вечность из этого, из вечность Бога, вечность мира, а просто сказать, что было два таких важных события или важных стартовых состояния, таких начальных состояния, как рай или приход Христа, все равно мы дальше увидим только энтропию или какое-то вот движение, самостоятельное хаотическое становление, никак не ориентированное или падающее. Иными словами, чтобы получить линейный прогресс, идею накопления знаний, улучшения качества жизни, представление о том, что современное произведение культуры гораздо выше, чем произведение культуры предшествующих эпох, для этого недостаточно упразднить вечность. Мы не получим линейного прогресса, просто отделавшись от вечности. Мы можем получить идею, если вечности нет, то можем получить энтропическую идею, просто все падает, вот все как-то вот сложилось случайно и теперь падает, либо все двигается непонятно куда, непонятно как, без всякого ориентира, существует хаотическая структура движения, длительности, эластичности, такая пластичность, само по себе все как скручивается, раскручивается в духе вселенной Демокрита, где атомы склеиваются в вихре, потом расклеиваются. Но там прогресса нет, у Демокрита нет прогресса. Есть неизвестно что. Просто вот такое хаотическое движение, случайное, которое создает всякая неслучайность, это частный случай случайности по Демокриту. Мы отсюда признаем изономия, о котором мы говорили, не более так, нежели иначе. Вот этот изономический принцип, вот он как раз-то и должен был бы, по большому счету, предопределять структуру такой хаотической атомистской темпоральности, если изъять вечность раз и отказаться от христианской линейности, эсхатологии, имеющей тут иронийский прообраз в иронийской линейной модели эсхатологии и эсотериологии Ирана. И тем не менее это не так. Тем не менее и у Иоахима де Флора, и в идее прогресса мы видим именно поступательное развитие. Да, есть становление, но это становление, оно имеет определенный ориентир, оно улучшается. Чего не скажешь о темпоральности Ньютона, экстернальной темпоральности. То есть здесь вот сочетание такой нейтрально-мертвой, роковой и бессмысленной темпоральности механики Ньютона с прогрессом историческим вот сейчас заставляет нас немного уточнить, как же все-таки эта корреляция организована не с точки зрения организационного происхождения, тоже не очень ясного, но все-таки нащупанного нами из иохимизма и его различных версий, но как, ну ниоткуда и не почему вот этот коррелят механического времени Ньютона и исторического прогресса энциклопедистов и эпохи просвещения. А для чего это? Где есть точка конфлюенции, слияния этих двух темпоральностей? Чем они предопределены не с точки зрения происхождения, а с точки зрения цели? То есть для чего прогресс и для чего мертвое время Ньютона? И вот тут мы подходим, опять уже поняв, что речь идет о какой-то, как там, где идет речь о ориентированной линейности, речь идет так или иначе о иранской традиции. Вот теперь, если мы вернемся к этой истоковой иранской парадигме всякой линейной темпоральности в общем виде, то мы увидим грандиозную картину того, чем по-настоящему является это нелепая идея прогресса или бредовая сектантская ересь средневекового калабрийского монаха Иоахима де Флора, поддерживанная невменяемыми францисканскими монахами. Это кажется анекдотичным, если мы берем эти, скажем, вот этих новых искусствоведов 18 века, типа Террасон или Перо, кажется, что они смогли нам, человечеству, навязать такую фундаментальную вещь, как прогресс, в силу того, что это были просто ничтожества. Но, смотрите, если мы вернемся к иранской традиции, мы увидим следующее. Вспомните, как в иранской циклической традиции описываются последние эпохи исторического процесса. Ариман, черный бог, второй бог, антибог, бог тьмы, захватывает все больше и больше территории мира гетик, мира космического, мира проявленного, мира костного или мира плотного, и стремится объявить себя единственным властителем Вселенной. А Ариман, а Армуст, светлый бог, и его свита, его армия терпят почти финальное поражение в битве с Ариманом. И вот что является общим знаменателем или точкой конфлюенции мертвого времени Ньютона и прогресса просвещения и энциклопедистов. Это торжество черного божества. На самом деле это триумф той ариманической теологии, которая, собственно говоря, и описана в изначальном сценарии иранской традиции. Это не атеизм и не материализм. Это бог безбожия и бог материи. Вот кто является вдохновителем и истинным господином эпохи нового времени. Вот его могущество и помогает разным ничтожествам утвердить свои бредовые идеи в качестве абсолютных истин и заставить человечество ползать на коленях перед абсолютно лживой, несостоятельной идеей прогресса или научного мировоззрения. И это могущество, могущество черного начала, черного бога, который является богом атеистов, богом научного прогресса, богом механики, богом освобождения, богом либерализма, богом развития, богом пацифизма, богом прав человека, вот этот неявный хозяин и господин, которого, по сути, не должно было бы быть в этом чисто имманентном мировоззрении, а он есть, и он является самым важным элементом, самым ключевым игроком последней эпохи. Конечно, это не эпоха Святаго Духа, как, вопреки тому, что думал еще наивный Иоахим де Флора. Это эпоха прихода дьявола. В христианском контексте эпоха нового времени, в полноценной христианской темпоральности, начиная, наверное, с протестантизма, а может еще раньше, может быть исключительно квалифицирована как эпоха Антихриста. Это эпоха Антихриста, которая создает антимир. Христианский ион заканчивается и начинается эпоха последнего испытания. И только Антихрист может заставить свой приход воспринимать как радость, просвещение. И само просвещение, enlightenment, люмьер, это просто другое имя Люцифера. Это падший ангел, который выдает себя за Бога. Собственно говоря, в христианском контексте фигура Аримана иранского, который в иранской метафизике представляет собой второе черное божество или черное начало, отсюда его могущество именно в иранской традиции, в христианстве это, конечно, не Бог, а это ангел, но павший ангел и первый из ангелов. То есть не Бог, но нечто подобное ему, похожее ему. И вот если тот глава ангелов, которые остались верными Богу, называется тот, который как Бог, Микаэль, то, но он тот, который как Бог, но не Бог, он признает свою тварность, то Люцифер, который был на месте Микаэля, который тоже был такой, как Бог, он говорит, я не просто такой, как Бог, я и есть Бог. И он падает. Но фигура эта, которая как Бог, и который как Бог, и признает себя таковым, это первый из ангелов, Михаил, патрон и предводитель традиционалистов и верных истинной темпоральности части, маленькой части человечества, людей света, Михаил, и наш предводитель, и предводитель не наш, который тоже был как Бог, но потом захотел большего, быть не просто как Бог, как сотворенный ангел, он захотел быть Богом в христианском контексте, но тем не менее, представляете, какое это могущество у обоих, для того, чтобы вести битву с ангелами, а в христианском контексте бесы и дьявольские, бесовские князья ведут полноценную войну с ангелами, надо быть очень могущественными. Потому что для того, чтобы вести полноценную битву с тем, который как Бог, Михаил, надо тоже быть, по крайней мере, тоже не последним человеком. Конечно, это могущество будут использовать всякий мусор, типа вот Кондорсе, Тюрго или там Мальбранша, Лапласа, материалистов или Ньютона. Но на самом деле за всеми этими жалкими фигурами стоит присутствие того, который был как Бог, но захотел большего. И, соответственно, вот это темное божество в полной мере. Мы видели, какова структура черного бога Исаака Ньютона, который является богом экстернальным. Вот это экстернальное божество в полной мере и влечет себя, влечет к себе людей, ставших на путь прогресса. Прогресс – это резкий рывок человечества или даже мира, онтологии к дьяволу. И с точки зрения самого дьявола, который зовет, идите, идите ко мне, это прогресс. То есть это, конечно, они все ближе и ближе, и с каждым веком, с каждым новым технологическим открытием, с каждой эпохой человечество и мир идет ближе и ближе к нему. И с его точки зрения это прогресс. А с точки зрения христианского времени, эта постхристианская эпоха является не просто даже регрессом, является падением в бездну. То есть то, что для дьявола взлет, то для Бога падение. И в этом и заключается главная идея прогресса. Прогресс – это уже даже не патология времени, это не патофизика времени, как было в случае темпоральности материальной. Прогресс, пожалуй, еще страшнее, чем черное экстернальное время Ньютона. Идея прогресса, в принципе, и становится религиозной, потому что это и есть религия, только это антирелигия, это религия сатаны. Всякий, кто верит в прогресс, в технологический, социальный, там, экономический, любой прогресс, присягает дьяволу. Вот, но он думает, что он ничего не делает, потому что все верят, ну и я верю. Ну вот так вот это и бывает, потому что как только мы утрачиваем всю полноту представление о времени, о темпоральности и о вечности, как интернальном времени, и о линейном времени, метафизику которого мы тоже постепенно, довольно подробно разбирали на предыдущих беседах. Как только это исчезает, как только мы это упускаем из виду, остается иная темпоральность, которая кажется нам очевиднее, но которая структурируется совершенно особым образом, и вот в идее прогресса приобретает наиболее метафизически зловещее эффективное значение. Живя в мире линейного совершенствования, линейного прогресса, который не только отрывается от интернальной модели времени, не только отрывается от вечности, не только порывается со всей традиции Аристотеля, Платона, классической космологии, физики, науки, метафизики, античности европейской, но которая просто переворачивает и в конечном итоге и линейную модель христианского эсхатологически ориентированного времени, вот эта идея, пожалуй, представляет собой не просто извращение времени, А это и есть время сатаны. Верящий в прогресс является частью церкви сатаны. И вот всякий верящий в прогресс и является настоящим членом настоящей церкви сатаны, в отличие от разного рода таких балаганных кабаре современных сатанистов, которые никто, которые никакие не сатанист, просто ничтожество. Такие вот распущенные слабоумные маргиналы. Настоящая церковь сатаны – это храмы современной науки, это биржи, это дворцы, президентские дворцы современных прогрессивных режимов. Вот это цивилизация сатаны, цивилизация догмы, которая является прогресс. Прогресс как приближение к дьяволу, приближение к Ариману и все большее и большее с ним слияние. В этом есть религиозный культ. Религиозный культ фактически растворение человечества и космоса в дьявольской стихии. И это как раз и происходит в последние времена с точки зрения христианского понимания времени или иранского понимания времени. И именно вот в этой ситуации мы и живем. Вот таким образом мы завершаем наше первичное знакомство с идеей прогресса, соотнеся эту идею с алитологией времени. С точки зрения вечности, то вечность, именно вечность активная, деятельная, она кончается тогда, когда мы уходим от всякой интернальности. Об этом мы довольно подробно говорили. И мы видели это сохранение этой интернальности и в новое время. Отчасти у Декарта, в искаженном и почти таком отчужденном виде у Спинозы, и довольно весомо эта интернальность присутствовала у Лейбница, в монадологии, о чем мы говорили на предыдущей лекции. Но с эпохой прогресса, с идеей прогресса, с церковью прогресса мы вступили напрямую в мир религии дьявола, которая и предопределяет то могущество, которое эти ложные и, казалось бы, ничтожные догадки и конструкции, обосновывающие прогресс, и получают. Вот исток, генезис этих идей мы видим у Иоахима де Флора, где мы можем еще, поскольку речь идет о традиционной цивилизации, мы можем идентифицировать, в чем же здесь дело. А дело в том, что Иоахим де Флора предлагает принципиально неверное представление о следующем постхристианском ионе, о следующем этапе, который должен с христианской точки зрения может быть только падением, то есть апостасией, а Иоахим де Флора говорит, нет, это будет расцвет. Ну вот если мы называем падение взлетом, то добро пожаловать в церковь сатаны. И хотя он еще так, конечно, явно об этом ничего не догадывается, но уже постепенно из этого теоретического и, может быть, почти случайного в случае переворота возникает постепенно структуры перевернутой онтологии, перевернутой космологии, перевернутой истории, истории, которая течет в объятия дьяволу и ориентирована только на то, чтобы его могущество в мире было бы все более и более абсолютным. Вот что такое идея прогресса и почему, пожалуй, нет ничего более ложного, ничего более первертного, ничего более жестокого, ничего более разрушительного и убийственного для человеческого духа, чем идея прогресса и все, что на ней основано. Всего доброго. Это была очередная лекция из серии «Доксы и парадоксы времени». To take your time.